Глава 10. Эрика. После того, как мистер Саймон улетел, профессор Райнер окинул нас строгим взглядом. «Только без глупостей», – предупредил он. Я с готовностью кивнула. Меня немного подряхивало от того, что в скором времени я встречусь с врагами Веригии. Что бы ни думали старшие драконы, а я чувствовала себя вполне готовой к бою, но была уверена, что это не потребуется. Сущность не могла мне лгать. «Держись в стороне, пока я не обернусь», тихо сказал Вейлор. «Я бы не хотел случайно зацепить тебя хвостом». Я хмыкнула, но сделала, как он сказал. И как только мой истинный сменил ипостась, поспешила к нему. Мне не терпелось оказаться на месте прорыва. Мы с Вейлором не обсуждали вероятность возвращения Стеллария. Наверное, мой истинный не сильно обрадуется тому, что я по уши влюблена в своего бывшего. Но разве это мои трудности? Ощущения от полета на спине дракона значительно отличались от того, что я испытывала, находясь в крепких когтях. От непомерной высоты кружилась голова, горло сжималось от холода и бившего в лицо ветра. Наверху даже влажность была выше, и я едва подавила крик, когда Вейлор взмыл к самым облакам. Стало немного холоднее, чем внизу, и мне оставалось только порадоваться, что принадлежу к клану Варгас. Впереди точками обозначились остальные драконы, и, обернувшись, я заметила мистера Райнера, который следовал прямо за нами. Удивительно, но несмотря на принадлежность к одному роду, все саргоны отличались друг от друга, и в их второй ипостаси их сложно было перепутать. Я не успела спросить, где именно произошел прорыв, почему-то уверенная, что это снова произошло в Академии. Но очень быстро под нами потянулась бесконечная снежная пустошь, без каких-либо признаков жизни. Мы взяли курс на север, и впереди стало видно золотистое зарево. Похоже, вторжение случилось гораздо ближе к Лансфорту, чем я могла предположить. К сожалению, у меня не было возможности задать вопросы мистеру Райнеру, но я надеялась все увидеть своими глазами в ближайшее время. Зарево становилось все ближе. Изначально я решила, что это пожар, но по мере того, как мы подлетали, нам все больше открывалась правда. То, что изначально я приняла за сполохи пламени, было ничем иным, как мощным магическим выбросом. Множество драконов трудились над тем, чтобы залатать брешь, и мое горло судорожно сжалось, когда на коже затанцевала чистая, ничем не разбавленная сила. Она заструилась по моим жилам, проникая в каждый уголок тела и оживляя его. На несколько мгновений я даже почувствовала себя способной летать, и, взглянув на руки, снова увидела проблески чешуи. К счастью, благоразумие взяло верх, и я осталась на спине Вейлора. Вокруг источника было бесчисленное количество драконов. Многие из них перевоплотились, и я видела красно-черную форму безопасников. Они окружили широким кольцом большую группу людей, которые стояли чуть в стороне от источника, позволив хозяевам мира работать с разрывом. Но как гончие собирались вернуться назад? Неужели сущности оказались правы, и к нам впервые пришли с миром? Я искала глазами Стеллария. Мой взгляд судорожно метался между макушками, но все гончие были одеты в куртки с капюшонами. Из такого расстояния я просто не могла отличить их друг от друга. От досады я хлопнула Вейлора по шее, и он повернул ко мне свою огромную морду. В золотистых глазах полыхнуло пламя, а из узких ноздрей в мою сторону вырвалось облачко дыма. Я закашлялась и отвернулась, а в следующий миг, что было сил, вцепилась в выступающий шип на спине дракона, потому что мы начали снижаться. Мистер Райнер рядом утробно зарычал, и Вейлор тут же сменил курс. Облетев собравшихся по широкому кругу, он приземлился далеко за оцеплением. Я скатилась с него с такой скоростью, что поскользнулась на крыле, и дальше летела кубарем, пока над ухом не раздался тихий, угрожающий щелчок. Я повисла в воздухе, болтая ногами, и следующим движением морды Вейлор отправил меня в ближайший сугроб. Снег мгновенно насыпался мне за шиворот, и я тихо ругалась, пока пыталась выкопать себя из белоснежного плена. «Тебе не терпится вляпаться в неприятности?» Поймав мою руку, саргон рывком поставил меня на ноги. Я закусила губу, посмотрев на него. Вряд ли моему истинному нравилось то, что происходило. Будь его воля, он бы запер меня в безопасности. Я была благодарна за то, что он этого не сделал. Внизу было гораздо теплее, чем в воздухе, но все же стоять вот так без движения показалось мне не лучшей идеей. «Давай подойдем поближе», – предложила я. «Думаешь, они нас пустят?» – недоверчиво хмыкнул Вейлор. Я усмехнулась. «Ты избранный или кто?» Кто, если не ты, должен бороться с напастью в первых рядах? Где ты здесь видишь напасть? Мистер Саймон вовремя остановил атаку. Похоже, сейчас как раз идут переговоры. Хватит болтать! Раздраженно бросила я и, проваливаясь в рыхлый снег, побрела в сторону столпотворения. Как выяснилось, Вейлор был прав. Очень скоро дорогу мне преградил профессор Райнер. «Далеко собралась?» – спросил он мрачно. «Там Рик!» – я упрямо задрала подбородок. «Если кто и должен быть в первых рядах, так это я!» Дракон медленно покачал головой. «Даже не думай!» – тихо сказал он. «Ты была права насчет намерений этих гончих. Саймон остановил атаку. И теперь они ведут переговоры. И когда он успел это разведать, если мы прилетели практически одновременно?» Я огляделась по сторонам. Кругом был снег и драконы. За широкими спинами прибывших гончих видно не было, и я, не обращая внимания на предостережение Вейлора, начала пробивать себе путь вперед. Это было не так-то просто – пройти между крепкими мужчинами, стоявшими в оцеплении. Мне больше помог опыт прошлой жизни, когда я мелкая и незаметная скользила в толпе потроша кошельки. «Эрика!» – донесся до меня строгий окрик мистера Райнера. «Еще один шаг, и будешь наказана!» Я бросила на него короткий взгляд через плечо. «Наказана?» Как будто меня можно было этим напугать. Разве что он мог пригрозить мне отчислением. Отвернувшись, я продолжила идти вперед и с удивлением заметила, что Вейлор держался рядом. Он не пытался меня остановить. Лишь смотрел по сторонам, выискивая малейшую опасность. Оказавшись за первым кругом оцепления, я взяла Саргона за руку и потянула за собой в небольшую брешь. Мистер Райнер молча сопел где-то чуть позади, тоже больше не предпринимая попыток воззвать голосу моего разума. Я, наконец, смогла различить голос мистера Саймона Саргона. Несмотря на то, что он довольно спокойно отвечал, слышно его было на приличном расстоянии. «Эй, куда лезешь?» Один из драконов попытался преградить мне дорогу, но Вейлор поспешно сунул меня себе за спину. «Она со мной!» – заявил он с такой уверенностью, будто имел полное право находиться среди высших драконов. На удивление, нам разрешили пройти. Но удивляться времени не было, потому что мы, наконец, достигли своей цели. И мой взгляд безошибочно метнулся к светловолосому дракону, что стоял рядом со смуглым, смутно знакомым мужчиной. Мой Рик. Его руки были скованы цепью, а на шее блестел ошейник. Но в целом он выглядел здоровым и невредимым. А рядом с ним тот самый оборотень со шрамом, от которого Рик спас меня на дирижабле. «Если вы не удовлетворите наши требования, заложник умрет», – донесся до меня голос смуглого мужчины. «Что? Он посмел угрожать моему Рику?» Взгляд ледяного дракона неожиданно метнулся ко мне, как будто он почувствовал мое появление. Губы, побелевшие от холода, дрогнули, в едва заметной усмешке. Вырвавшись из схватки Вейлора, я бросилась вперед. Кто-то кричал позади, пытаясь меня образумить. Мистер Саймон недовольно хмурился, наблюдая за моим приближением, но ничего на свете не могло меня остановить. «Хорошо», – твердо сказал глава клана Саргон. «Я согласен на ваши условия. Отпустите парня». Смуглый кивнул и бросил на меня предостерегающий взгляд. Рвано дыша, я застыла в нескольких шагах от них, неотрывно глядя на Рика. Он немного изменился с момента нашего расставания, как будто стал больше и взрослее. И что-то неуловимо чужое было в его пристальном взгляде, но для меня он все равно остался тем, кто заставлял мое сердце неистово трепыхаться в груди. Поэтому, когда цепь со Стеллария была снята, я со стоном облегчения бросилась ему на шею. Внутри меня все сжалось, потому что я отчаянно до боли боялась его ответной реакции. Но крепкие руки обхватили меня, принимая в объятия, и одно я могла сказать точно – между нами ничего не изменилось.